Я стал слишком эмоционален, совсем как в тот раз, к своему разочарованию подумал Изуми. Впредь никогда я не должен портить такие моменты. Кёка, теперь ты можешь назвать меня по имени, произнес Миямура, положив вторую ладонь на ее щеку и приподняв ее голову, из-за чего все ненужные мысли вновь покинули находящийся в смятении разум смущенной девушки. «Зэ, зачем тебе это?» – пролепетала она, отведя взгляд. «Ты не хочешь?» – почти грустно сказала Изуми. «Эн, нет!» – воскликнула Хари, быстро подняв на него глаза, которые уже через секунду вновь опустила, при этом что-то тихо буркнув себе под нос. «Прости, я не расслышал». Как эта девушка может сказать что-то настолько тихо, что даже он, человек со слухом, выходящим за рамки всех обычных людей, мог пропустить ее слова мимо ушей? Но подумав об этом еще секунду, в разуме Изуми всплыл один эпизод из манги. «Неужели, ты не знаешь, как меня зовут?» — улыбнувшись своей догадке, произнес Миямура. «Не говори ерунды, конечно знаю», — расширив глаза, тут же выпалила Хари. Но встретившись с его веселым взглядом, ее запал бесследно потух. «О, и как же, Иткун, ты икаешь, принести водички?» «Да нет же, разве тебя так не называла мама, Иткуном?» Почти гордо сказала Хари. «Рад, что ты это вспомнила, но Иткуном меня называет только мама. А как меня зовут по-настоящему? Яка, это женское имя. Изаму, близко, но нет. Хаймэм, Яри, ты гадаешь?» «Ничего я не гадаю», воскликнула девушка, до последнего собираясь отрицать тот постыдный факт, что и вправду не знает. Но все равно признать это было слишком стыдно для нее. Поэтому, потратив несколько секунд в попытках вспомнить, она так и не смогла выдавить из воспоминаний, чтобы хоть кто-то звал его по имени, только так и не смогла. Даже Исикава звал его только по фамилии. «Да знаю я, просто забыла», – пробормотала она, надув губы, наконец признав поражение. «Знаешь, это даже обидно, ведь я знаю, как тебя зовут», — сказал парень, умиляясь мордашке, которую состроила Хари. «Но я все же напомню, меня зовут», — произнес парень и заметил, как навострились ушки девушки, из-за чего на секунду промедлил, но все же смог закончить. «Меня зовут Изуми, это как исток, или родник», — кивнул Миямура. «Хорошо, в этот раз я запомню», — надувшись, буркнула девушка. «Если проговоришь, то лучше запомнишь». «Зэ, зачем это?» — вновь запаниковала Хари. «Тебе не кажется, что так будет честно? Ведь я уже несколько раз развал тебя по имени». «Хорошо, Изуми», — смущенно произнесла она, отведя взгляд в сторону. Хотя, скорее всего, она и вовсе отвернулась бы от него, если бы он по-прежнему не держал ее покрасневшее личико в своих ладонях. «Доволен, Изуми, Изуми, может, теперь отпустишь меня?» — ожидающе уставилась она на парня, даже несмотря на то, что от этого нового обращения к нему от ее лица грозился пойти пар. «Неа», — весело покачал головой Миямура. «Не хочу». «В смысле, не хочешь, ммм?» — удивленно промычала она, когда Миямура не дал даже закончить ей предложение. До этого самого момента Хари подумать не могла, что вообще когда-либо сможет испытать такое смущение, как сейчас. Однако этот парень всегда умел удивлять ее своими неожиданными поступками, из-за которых ей хотелось провалиться под землю от собственного смущения. Как и сейчас, когда он совершенно неожиданно для нее «Пепепоц целовал меня», — удивленно расширила она глаза цвета янтаря, встретившись с его небесно-голубыми, находящимися в такой близости, что она могла рассмотреть в его темно-синих зрачках свое отражение. И от этого осознания в ее голове будто что-то взорвалось из-за мыслей, разом нахлынувших в нее. Смятение из-за его неожиданного поступка, осознание того, что он сделал, смущение от этого, вина перед лучшей подругой, которая вроде как была не против, и самое последнее чувство, которое, лишь отсеяв все остальные, она смогла с трудом опознать, ведь раньше никогда не испытывала чего-то подобного, а именно блаженство от поцелуя с любимым человеком. Ведь именно таким Изуми успел для нее стать. Если раньше она была в этом не уверена, скидывая все на простой интерес и не более, но теперь, когда Миямура своим поступком буквально заставил ее впервые задуматься, какие же отношения их все же связывают, в ее разуме больше не возникало сомнений. Еще тогда, до поездки в Киото, она и могла задуматься, кто они друг для друга. Просто одноклассники, знакомые, связанные общими интересами, или друзья. То теперь же Кёка понимала, что по-настоящему влюбилась в этого парня. Весь ее напускной интерес к его личности и тому, что скрывается за повязкой, жаждой разгадать его секрет, был не более чем самообманом. выдуманным лишь для того, чтобы хоть немного приблизиться к его отдаленной неприкасаемой для обычных девушек фигуре. И ощутив инициативу парня в этом неожиданном поцелуе, Хри к своему удовольствию осознавала, что благодаря своему поступку он показал ей, что ей это удалось. Пусть и неосознанно и не преследуя такой цели, она чувствовала, что уже стало для него особенной. Очки отношений 180-210. «Поздравляю, вы заполучили свою вторую девушку», — раздался в разуме парня звуковой сигнал, оповещающий его об успехе его инициативы, из-за которого он даже на секунду отстранился от Кёка. Для того, чтобы краем глаза просмотреть три выскочивших оповещения и дать отдышаться уже своей девушке, Эмми и Мура, пролепетала Хари, отведя от него взгляд и стараясь не смотреть в его сторону. Ведь пусть это и был обычный поцелуй без языка, для Кёка, испытывающей его впервые, это все равно было очень смущающе. «Кёка, почему ты продолжаешь называть меня по фамилии?» С улыбкой заявил он, и то, какую реакцию проявила Хари, это надо видеть. Никогда бы не подумал, что человек может так сильно покраснеть. «Ты чего такое говоришь? Разве не будет честно, если ты тоже будешь звать меня просто по имени?» Бесстыдно пожал плечами Изуми. «Да дурак, дурак, дурак, зачем же так прямо, дурак?» Начала причитать девушка, и спустя, наверное, десятый раз, когда она назвала его дураком, Изуми, поняв, что она уже не остановится, просто притянул ее к себе и своими губами не дал ей продолжать. «Ведь когда в твоем рту находится чужой язык, это не так, то и просто сделать», из-за чего Кёка, словно олененок в свете фар, вновь удивленно расширила глаза, но спустя всего несколько секунд сопротивления все же позволила ему продолжать, ощущая на своем собственном языке необычайную сладость, несравнимую с самым вкусным лакомством, которое она когда-либо пробовала в своей жизни. Поэтому, желая попробовать хотя бы еще немного, она, обхватив голову парня, уже сама проникла в его рот своим маленьким язычком, стараясь выцепить еще хотя бы немного этой сладости. Почему он такой вкусный и приятный? Так и должно быть, только и могла думать девушка, буквально вылизывая слюну парня из его рта. И как жаль, что вскоре воздух в ее легких закончился, и ей пришлось отстраниться от него. «Ха-ха, почему ты такой вкусный?» Наконец, отдышавшись, спросила его Кёка, неосознанно, но невероятно соблазнительно облизывая свои распухшие после длительного поцелуя губы. «Кто знает», — пожал плечами Миямура. «Никогда бы не подумала, что это может быть так приятно», — пробормотала Хари. «Это еще не самое приятное, что может быть, Кёка», — посетила парня шальная мысль, от которой он легко отмахнулся и стал ожидать, когда Хари все же решится обсудить то, что они только что сделали. И долго ждать не пришлось. «Так мы теперь встречаемся?» — наконец, собравшись с мыслями, смущенно спросила его девушка, в этот раз смотря уже прямо в его глаза и никуда больше. «Я был бы самым счастливым парнем на свете, появись у меня такая замечательная девушка, как ты», — искренне произнес Миямура, серьезно смотря в янтарные глаза девушки, в которых промелькнула такая искренняя радость, что ему вновь стало стыдно за те слова, что он собирался произнести дальше. «Но перед тем, как мы станем парой, я должен тебе признаться», — с трудом сказал ей Изуми, видя, как свет в ярких глазах Хари начал потихоньку меркнуть. «Но в отношениях со мной, ты должна понимать, что будешь не единственной моей девушкой», — наконец выдавил он из себя слова, услышав которые Кёка показалось, что ее сердце рухнуло вниз, а сама она только что сошла с края в пропасть. «То есть, как не единственный, у меня уже есть другая, которую я люблю», — произнес Миямура и, сжав кулаки, стал ожидать реакции Хари, пустым взглядом смотрящую на него. И как бы трудно не было видеть ее в таком состоянии, Изуми сумел сдержаться, чтобы тут же не подлететь к ней и не заключить девушку в своих объятиях, но, осознавая, что именно он и стал тем, кто вызвал у нее такое состояние, он не стал этого делать, боясь еще сильнее усугубить ее ситуацию. «Надеюсь, ты поможешь мне», — практически с мольбой он посмотрел на окно системы, висящее сбоку, где значилась информация о новом навыке, полученном им только что. Но внезапно в его разуме прозвучало звуковое оповещение, звук которого он никогда до этого не слышал, и, прочитав, что в нем значилось, все внутри Изуми похолодело. Очки отношений 200-210. Он потерял 10 очков. «Другая», — безэмоциональным голосом произнесла Хари, из-за чего парню стало еще паршивее на душе. «Да, Хари, я уже встре. Кто она?» — прервала его девушка, проигнорировав все его объяснения. «Я не могу рассказать. Прости», — опустил голову Миямура. Очки отношений 190-200. еще минус 10 очков. И почему я думала, что ты хоть чуточку доверяешь мне, заставил меня почувствовать, что я и вправду дорога тебе. Показал мне этот свой Рисинган, глаза, но до последнего скрывал, что-то настолько важное. Спустя столько времени, проведенного вместе, могу я заслужить хоть немного доверия с твоей стороны, дрожащим голосом сказала ему сломленная девушка. Она не повышала голос, не кричала и не истерила, но все равно из ее глаз так и продолжали одна за одной литься слезы, из-за предательства, что она ощутила от человека, с которым всегда была искренна, которому стала доверять, но который совсем не доверял ей. Хари, пораженным голосом пробормотал парень, с болью наблюдая, как его любимая девушка льет слезы из-за него, не разговаривая со мной. «Оставь меня», — надломленным голосом сказала она, поднимаясь с пола и решительно двигаясь к двери, желая уйти подальше от него. И видя это в голове Изуми, сквозь рой беспорядочных мыслей пробилась лишь одна — осознание, почему Хари чувствует себя так и где он ошибся. Ведь даже несмотря на то, что он признался в том, что у него уже есть другая, она никак не высказалась на этот счет, а значит, еще есть маленький, но шанс для них. «Хари, прошу, хотя бы выслушай меня перед тем, как уйдешь», — поднялся он и сказал ей в спину. «Я доверяю тебе так же, как и своей семье. За все время, которое мы провели вместе, я никогда не думал, что трачу время зря. Ты и вправду стала дорога мне. Если бы это было не так, то я бы никогда не открыл тебе свои способности и не рассказал, что у меня есть другая девушка. Да, я поцеловал тебя, при этом имея отношения с другой, но я хочу, чтобы ты знала, что ты также дорога мне, и я не жду того, что ты примешь меня. Но я хочу, чтобы ты знала, что сегодня здесь я был абсолютно искренен. Стоп. Если это так, тогда почему я хотя бы не имею права на то, чтобы знать, кто она?» — прервала его Тёка, остановившись возле двери и развернувшись, посмотрела на него своими покрасневшими глазами. «Личность моей девушки – это не то, о чем я могу рассказывать в таком месте. Я принадлежу к семье охотников, и я всегда должен учитывать, что в отелях вроде этого могут быть тонкие стены, и кто-нибудь может подслушать мои слова, используя их не из злого умысла, а просто для громкого заголовка. Но ты рассказал мне о своих способностях», — недоверчиво пробормотала Тёка, немного сумев взять себя в руки. «Да, но мы ведь не уточняли вслух, что это за способности, верно? В то время как, расскажи я о личности своей девушки, это принесло бы куда больше проблем. Это правда, абсолютная», — искренне кивнул Миемура. «Тут дело не в доверии, я доверяю тебе, Хари. Пусть для тебя это просто слова, но это правда. И если ты хочешь узнать, кто она, я могу рассказать и даже показать, после того, как вернемся в Токио», — произнес он слова, после которых Тёка несколько секунд недоверчиво смотрела на него и перед тем, как развернуться к двери, сказала только: «Я подумаю, а сейчас просто дай мне время», — и вышла, закрыв за собой дверь. «Ха, как же паршиво», — пробормотал Изуми, плюхнувшись на ближайшую кровать и уставившись в потолок. «Могло быть и хуже, а могло и вовсе не быть. На кой черт я тебя вообще послушал?» — мысленно вздохнул он. «Ну ты же заметил, что потом ее очки привязанности не упали, а значит, все будет хорошо. Но если честно, я и вправду не думала, что она так бурно отреагирует. А я не думал, что ей будет неважно то, что у меня есть другая. Похоже, мы оба ошиблись». «Нет, ошибся только я. Хорошо, что мне хотя бы выпала эта способность, иначе без нее», — подумал Миемура, вперев свой взгляд на до сих пор висящее перед глазами окно системы. «Аура спокойствия. Для цели, имеющей очки привязанности выше 100, будет труднее потерять их, а ваше присутствие будет излучать само спокойствие и безмятежность. Прим, те, кто видел изначальный вид этой главы, давайте сделаем вид, что ничего не было. Хорошо». Глава 54. Способ поглощения. День сменила ночь. Солнце уступило место своей сестре и отправилось на заслуженный отдых, чтобы утром вновь подарить тепло всему живому. А пока на ночном звездном небе господствовала лишь луна, холодные лучи которой мягким светом укутали парня, сидевшего высоко на крыше одного из храмов. Миемура сидел в позе лотоса, скрестив ноги под собой, пока по его хмурому и одновременно сосредоточенному лицу скатывались капли пота. Его бирюзового цвета чакра бурным потоком струилась внутри него, стараясь уступить место другой бледно-зеленоватой, мерцающими огоньками витающей вокруг него, создавая своеобразный плащ из энергии. Сжимая зубы, Изуми всеми силами старался притянуть ее к себе и впитать через точки тенкицу. Природная энергия же пусть и окутывала его, но ни в какую не хотела проникать внутрь, по-прежнему клубясь в атмосфере иллюзорной дымкой, видимой одному лишь ему. «Черт!» Спустя еще пару безрезультатных попыток раздраженно буркнул парень и открыл глаза холодным светом, блеснувшие под луной. «Мне явно чего-то не хватает», — пробормотал Миямура, развалившись на крыше, головой вниз к самому краю. «Думаю, тебе просто нужно успокоиться», — участливо дала ему совет Юка, который парень даже не расслышал, мыслями все еще находясь в номере и коря себя за слишком поспешные действия. «Поступи я по-другому, если бы я еще чуть-чуть подождал, закончилось бы все иначе», вот о чем только и мог думать Изуми, уже в который раз прокручивая в голове последние события. Уже второй раз он доводил до слез девушек, которые были ему не безразличны. Первый раз это было с Ханаби, когда своей серьезностью и напором он напугал ее. Девушку, которая, несмотря на свое игривое поведение, была настолько робкой по отношению к нему и так долго скрывала свои чувства, что выдумала сама себе, будто он собирается разорвать с ней все отношения только из-за того, что на краткий миг она не смогла сдержаться. И сейчас, буквально пару часов назад, своим признанием он заставил такую сильную девушку, как Хари, проронить слезы. Даже просто вспоминание об этом заставляло Изуми чувствовать себя отвратительно, и никакая природная чакра не могла помочь ему отделаться от навязчивой мысли, что так для них все и закончится. Но также благодаря ей внутри теплилась и надежда, что они смогут быть вместе. Ведь если он правильно понял Кёка, то ей нисколько важно, что она у него есть. Ей именно, что важно знать, кто она. Так, что осталось только как-то рассказать Хари о том, что та самая его девушка — это его сестра. Миямура Ханаби, черноволосая бестия, сильнейшая охотница ранга Японии, так то стала кумиром не только парней, но и девушек, имеющая чистейшую репутацию, настолько, что многие могли бы назвать ее ангелом, имела отношение с родным братом. Серьезно, услышь он такую историю в прошлой жизни, то скорее всего в голос бы проорал над абсурдностью ситуации. Если бы она не происходила с ним и он не был тем самым братом, и он должен был поведать об этих запретных отношениях другой девушке, которую также любил. Ха-ха. Сухо посмеялся парень, проводя холодной рукой по влажному от пота лицу. Мда, даже не знаю, как мне это сделать и как Хари отреагирует на такое признание. Похоже, завтра у всех нас будет тяжелый день. Вздохнув, протянул парень и перевел взгляд на зеленоватую энергию, витающую в воздухе. Что же с тобой делать? Уже целый час Миямура корпел над ней в попытках как-либо впитать в свое тело. То, что казалось было так легко на словах сделать несколько дней назад, оказалось той еще задачкой. Природная чакра, или мана, как ее называли в этом мире, ни в какую не желала быть поглощенной, а просто парила перед носом, будто дразня парня. Хотя скорее это уже Изуми так казалось. Что я вообще помню о природной чакре? Задумчиво протянул Миямура. Природная чакра — это энергия, существующая в атмосфере. В особых местах ее концентрация достигает пика, где и можно поглотить ее, а позже объединить с духовной и физической энергией, пробуждая особую чакру синдзюцу для режима мудреца. Все, больше ничего не знаю, фыркнул Изуми. Хотя нет, еще не все. Кажется, за такими местами стоит какое-то тотемное животное или чё-то тип того. Но ни жаб, ни змей я тут не вижу. Да и сама эта природная чакра кажется такой, безликой, что ли. Пробормотал Миямура, наблюдая, как огоньки бледноватой зеленой энергии витают в воздухе, иногда сталкиваясь друг с другом, чтобы, оттолкнувшись, продолжить свой бесцельный путь до следующего огонька. Мне, конечно, ни с чем сравнить, но почему-то именно такое ощущение. Не значит ли это, что мне наоборот должно быть легче? Так почему же у меня ничего не выходит? Я все еще слишком слаб. Открыв систему отношений, Миямура быстро сравнил свой объем чакры с маминым и быстро убедился в том, что здесь совершенно не в этом дело. Ведь резерв Хинаты, бывшей охотницы в ранга, был равен 3900 единицам, в то время как его 4700. Он уже давно перегнал ее по объему энергии. Пройди я определение ранга сейчас, то с легкостью бы получил в ранг, и в то время как Ханаби сильнейшая в своем ранге, я был бы слабейшим в своем. Мрачно усмехнулся Изуми, и нельзя сказать, что такой пессимистичный настрой не имел места быть, ведь ранг охотника определяется именно по количеству энергии, имеющейся у охотника, и если предположительно его резерв уже приближался к рангу, то вот главные физические характеристики — сила и ловкость — едва ли дотягивали до вранга. Надо будет подтянуть их в будущем. КХМ, что-то я отвлекся. Кашлянул парень и вновь обратил внимание на таинственную энергию, витающую перед собой, которой по-прежнему не было до него совершенно никакого дела. Я помню, что для преобразования в чакру Сэндзюцу нужно иметь невероятные объемы чакры, и пусть мой резерв не так уж и огромен, но с помощью Тинсигана, думаю, это не будет проблемой. Так в чем же дело? Почему ты не хочешь, чтобы я поглотил тебя? Обратился он к зеленоватым огонькам и ожидаемо не получил ответа. Но вместо них ему ответила его система. Может, потому, что ее нужно не просто поглотить, а для начала почувствовать, предположила Юка. Почувствовать. И как мне интересно это сделать. Тинсиган ведь дает мне возможность видеть, а не чувствовать. Проворчал парень, вполне осознавая, что она дала вполне дельный совет, но он и вправду не знал, как чувствовать энергию в атмосфере. Да и не нужно ему это было раньше, как оказалось, зря. А если распространить чакру из точек Тенкицу, и как с твоим режимом Райтона покрыть себя ей? Я не чувствую окружающую меня энергию, когда окутываю себя техникой, но в принципе попробовать можно. Возможно, обычная чакра поведет себя по-другому. Пробормотал Миямура, поднимаясь с крыши и вновь садясь в позу лотоса, сконцентрировался на внутренних ощущениях. Чакра послушно откликнулась на его зов и двинулась к ближайшим точкам Тенкицу, через которые он так же, как и раньше, стал плавными и ритмичными рывками выталкивать из себя чакру. Сделать это в этот раз было намного проще не только потому, что он делал это уже во второй раз, но и потому, что обычная чакра была намного податливее, нежели бурная чакра молнии. Так спустя полминуты его уже покрывала фантомная дымка чакры, но по прошествии еще пары минут концентрации он понял, что по-прежнему не чувствует ничего. Увеличить концентрацию чакры или постараться распространить ее подальше, само собой всплыл в его разуме вопрос, словно навязчивая идея, но Изуми чувствовал, что оба этих варианта правильны, однако не стал слишком торопиться. Для начала стоит проверить, сможет ли он вообще сделать последнее. Поэтому, увеличив собственную концентрацию и распахнув глаза, Миямура усилил напор чакры, и медленно она стала распространяться от его тела, постепенно преодолев отметки в 1 метр, 2 и 3, перед тем, как начать растворяться в атмосфере. Но даже это, к удивлению парня, принесло свои плоды, пусть результат и был не тем, что он ожидал от своей затеи. Пусть Изуми и не почувствовал природную энергию, но вместо нее в его разуме всплыло ощущение чего-то хаотического, бурного и необузданного, совсем не похожего на спокойную природную энергию. Это и неудивительно, ведь вместо нее он почувствовал ману, ту, что течет внутри каждого живого существа этого мира. А если по-другому, подумал Изуми, чуть сбавляя напор своей чакры на окружающую среду, из-за чего купол, созданный им, стал постепенно бледнеть, но постоянно направляя свою энергию, парень не позволял ему полностью растаять. Так, просидев практически 20 минут, постоянно увеличивая и снижая отток своей чакры, словно настраивая частоту на старом радиоприемнике, в разуме Миямуры начало проявляться что-то помимо обычной маны. Зацепившись за это ощущение, Изуми еще слегка увеличил напор выпускаемой им чакры в атмосферу, и перед тем, как купол полностью развеялся из-за беспрерывного выпуска чакры, он воскликнул победное. «Есть!» Он почувствовал ее. «Не радуйся раньше времени. Тебе еще нужно научиться поглощать ее. Могла бы хоть немного порадоваться за меня, а не душнить. Я порадуюсь, когда ты закончишь», — фыркнула Юка в ответ на фырк парня. «Ладно, перед этим нужно восполнить мою чакру, а то, боюсь, при поглощении ее может уйти еще больше», — пробормотал Миямура, открывая магазин, где в открывшемся перед ним интерфейсе быстро нашел улов, который получил с прогулки по Киото. «Сплошной мусор», — пробормотал Изуми, листая вниз список бесполезных склянок, среди которых были бутыльки, наполненные и кровью агров, и паучьим ядом, и слюной скалопендр. К сожалению, все они были уже разбавлены, поэтому цена за них не превышала и 100 монет. Но, к удивлению парня, были тут и достойные варианты, такие как чистая кровь гоблина, волка, толченые кости скелета. Пусть все эти монстры были довольно слабыми и, скорее всего, встречались в каких-нибудь подземельях не выше Д-ранга, но все равно цена за них была по 250 монет за бутылек. К сожалению, это все, и больше Изуми не нашел чего-то более стоящего. Однако, за продажу всех бутылочек, в общей сложности он получил монеты 07150. Пусть это и было намного меньше, чем он вытаскивал за последний поход в подземелье, но все равно 7000 было вполне достойным результатом. Особенно учитывая способ, которым он получил эти монеты. А что самое главное, Этого с лихвой хватало на то, чтобы купить зелье восстановления чакры, выпив которое всего за 200 монет он восполнил недостающий резерв и наконец вернулся к своей изначальной цели. Вновь распространив чакру вокруг себя, в этот раз Миямура быстро нашел нужную ему частоту и, сконцентрировавшись на внутренних ощущениях, приступил к поглощению природной чакры. Неподвижно сидя на крыше храма, обвиваемый холодным ветром со всех сторон, Изуми медленно стал притягивать ее к себе. Поначалу поглощение шло как по маслу, как и последующие пару минут. Будто чувствуя нехватку в атмосфере, природная чакра тут же заполняла недостаток, который Миямура также впитывал в себя как губка, постепенно регулируя количество поглощаемой энергии, дабы трансформировать свою чакру в особую чакру синдзюцу. К его удивлению, природная энергия этого мира была довольно податлива, в отличие от той, которую он знал, когда смотрел аниме еще в прошлой жизни. Даже спустя десяток минут он не чувствовал никаких изменений и просто постепенно увеличивал количество поглощаемой им чакры, пока, наконец, не начал чувствовать что-то внутри себя. Поначалу это было похоже на легкий зуд внутри тела, но с каждой секундой он стал нарастать и нарастать, постепенно превращаясь в покалывание. Чувствуя приближающийся успех, Изуми, стараясь игнорировать это чувство, прекратил увеличивать количество поглощаемой энергии и все так же продолжал. Только это покалывание и не думало останавливаться, вместо этого постепенно она начала перерастать в самую настоящую боль. Однако, взглянув внутрь своего тела, Миямура также заметил, как его бирюзового цвета чакра постепенно начала смешиваться с другой бледно-зеленой, поэтому, игнорируя боль, которая уже начала приносить дискомфорт, все же продолжил свое занятие. Боль все нарастала и нарастала, пока по лицу парня не начали скатываться капельки холодного пота, а его лицо из безмятежного стало медленно приобретать гримасу боли. Но он был настолько близок к своей цели, что уже просто не мог остановиться, ведь кроме изменений своей чакры более не чувствовал никаких отклонений своего тела. Он не приобретал внешних черт никаких животных, не превращался в камень или дерево, но это боль. Изуми, срочно прекращай. Внезапно раздался голос в его голове, и будто очнувшись от транса, он открыл глаза, ощущая, с каким трудом разделились его веки. Юка, какого черта ты мне мешаешь? Разве ты не видела, что у меня почти получилось? Раздраженно сказал парень, пока сам чувствовал себя как выжатый лимон. А ты то сам разве не видишь, что с тобой происходит? Закричала на него система. Впервые на его памяти она поднимала на него голос, из-за чего все раздражение Миямуры будто никогда и не существовало. «О чем ты?» – переспросил черноволосый, медленно поднимаясь с крыши храма и чуть не свалившись с нее от слабости, внезапно накатившей на него. Упав на колени и опершись руками о красную черепицу, он заметил, как с его лица полилась струя ярко-красного цвета. «Кровь, Прим, следующая глава, последняя в Киото. Пора уже возвращаться к семье». Глава 55. Мой дорогой. Подставив ладонь под тоненькую струйку непрерывным потоком, стекающей из носа, Миямура лишь убедился в том, что это и вправду была кровь. Почему? Все же почти получилось. Непонимающе пробормотал парень, с трудом перевернувшись и усевшись на холодную черепицу, пальцами постарался заткнуть нос, из которого будто из открытого крана продолжала течь кровь. Сдохнуть захотел. Потом будешь думать об этом. «Сейчас же выпей зелье!» – закричала на него Юка еще громче прежнего и быстро открыла перед ним окно интерфейса, где была расположена иконка мощнейшего зелья лечения, которое только было на данный момент в магазине ценой в 3000 монет. «Да, да!» – буркнул парень, ощущая, как перед глазами все начало плыть настолько, что он даже не обратил внимания на цену зелья и просто подтвердил покупку. Во вспыхнувших мириадах синих искр в его руке тут же образовался внушительный пузырек с лекарством, лишь с трудом осушив который, ясность ума все же вернулась к Изуми, и он, обратив внимание на бутылочку в руке, также обнаружил, как почерневшие до этого вены на запястье медленно стали возвращаться к своему естественному цвету. «Так что это было?» – наконец озвучил интересующий его вопрос Миямура, платком стирая кровь из-под носа и кровавые дорожки из-под глаз, уже успевшие скатиться до щек. «Твое тело не смогло выдержать силу, вот, что это было?» – проворчала Юка. «Не смогло». Нахмурился Миямура, только услышав ее слова. «Да, не смогло. Может, ты и увеличил свой резерв и с помощью улучшенного контроля смог поглотить эту чакру, но твое тело еще не может выдержать изменений, вызванных смешиванием трех видов энергии. Но у меня же почти получилось!» – недовольно воскликнул парень. «Может быть, но неужели ты не заметил, что трансформация чакры начала сжигать твои каналы. Еще бы чуть-чуть и ты бы вернулся к тому, что имел до этого и опять бы стал калекой с крупицами энергии. Если и вовсе не сжег их окончательно, а после умер бы из-за своих глаз. Парировала Юка, в ее голосе так и читалось огромное недовольство им, смешанное с долькой взволнованности за его жизнь, которое Миямура проигнорировал, погрузившись в собственные размышления. Все время, что он поглощал природную чакру, Изуми был настолько сконцентрирован на изменениях в своей чакре, что как бы глупо это ни звучало, не смог уследить за самым главным, а именно за состоянием собственного тела. Что неудивительно, ведь чувство, которое он ощущал, чувство прогресса, увеличение собственной силы и также дольки могущества, которое он успел почувствовать перед тем, как Юка остановила его, опьяняло. Пусть он и чувствовал боль, но ощущение того, как его мышцы наполняются мощью для человека, который так рвался за ней, и вправду заставляло чувствовать себя так. Однако сейчас, когда его система сообщила Изуми, что он мог опять сжечь свои чакра-каналы, из-за чего вновь будет вынужден постоянно носить свою повязку, боясь снять ее больше, чем на 5 минут в день, стало бы самым страшным кошмаром для парня, особенно когда он знал события, которые должны произойти в этом мире уже в скором будущем. И да, может, у этого мира уже был собственный герой, которому предначертано спасти его от вторжения могущественных существ и грядущей войны. Но уже как житель этого мира, как тот, кто несет в себе глаза Бога и систему, благодаря которой он получил свою, пусть пока и ничтожную, но силу, Изуми не хотел и просто не мог оставаться в стороне. В его силах было, если и не остановить будущее вторжение, то как минимум защитить дорогих ему людей. И это не просто слова, желание или мечта, это цель. Ведь в отличие от Сон Джин Ву, черпающего силу от теневого монарха, то из чего ее получал Миямура, давало ему безграничный рост. Поэтому, обратив внимание на осушенный им пузырек с бывшим лекарством, Миямура, мысленно открыв интерфейс магазина, пролистав чуть ниже, остановился на иконке, изображающей то самое зелье, которое, по словам Юки, спасло его. Зелье исцеления внутренних повреждений. Ранг – эпический. Зелье лечения, разбавленное небольшой частицей амброзии, способно исцелить не только внешние физические раны, но и внутренние духовные повреждения, сроком не более 10 минут. Цена – 3000 монет. Кха-кха. Лишь увидев цену за зелье, Изуми раскашлялся и выпучил глаза на окошко магазина. Обычно цена на расходники не была слишком высокой. Просто для сравнения, самое стандартное зелье лечения стоило всего 250 монет, и его было вполне достаточно, чтобы залечить обширные рваные раны, нанесенные волком. Но целых 3000 монет за один пузырек. Миямура мог понять такую цену. Все-таки, если бы не это зелье, он бы вновь стал калекой, как и говорила система. Это обнадеживало, но для начала стоило кое-что уточнить. «Скажи, Юка», – пробормотал парень, задумчиво перечитывая описание этого зелья. «Сколько минут заняло у меня прошлое поглощение?» «Не знаю. Минут 7, может, от силы 8. Только зачем тебе это сейчас? Ты же…» – внезапно воскликнула Юка, начиная догадываться, что Миямура задумал, и только она хотела скрыть от него интерфейс магазина, он уже подтвердил покупку, из-за чего в его руке моментально материализовался новый пузырек с лекарством. «Тогда этого мне будет достаточно», – кивнул себе парень, вновь садясь в позу лотоса. «Чего достаточно? Быстро собирайся и дуй обратно в номер. Никуда твое Киото и эта природная чакра не убегут», – взволнованно затараторила Юка, пока сам Изуми лишь открыл инвентарь и благодаря ему моментально экипировался в свое снаряжение: накидку, перчатки и таби. А серьги и кольцо уже и так были на нем, ведь Миямура практически никогда их не снимал. Личные характеристики. Уровень 22, чакра 4700, сила 27 плюс 3, ловкость 29 плюс 6, выносливость 42, интеллект 54 плюс 3, мудрость 44 плюс 3. Еще раз просмотрев свои статы, Миямура только пожевал губу. Силу и вправду стоит прокачать. Надеюсь, этот прирост со снаряжения хоть немного облегчит задачу. Конечно, можно было бы применить технику и еще повысить характеристики, но боюсь, режим Райтона только отберет у меня часть концентрации, да и чакру он жрет неплохо так. По 4 единицы в секунду, если быть точным. Так, что даже несмотря на увеличение физических характеристик на 15 единиц, поддерживать эту технику, купол чакры, позволяющий чувствовать природную энергию, контролировать процесс поглощения, смешивания чакры и еще и следить за собственным состоянием, не слишком ли много для одного человека? Изуми считал так же, Поэтому как последний шаг купил в магазине длинную трубочку для питья и откупорив зелье, сконцентрировался на своей чакре, стараясь игнорировать возмущенную и взволнованную его действиями Юку. Никогда не видел, чтобы она так волновалась, с улыбкой подумал парень, но после того, как распространил вокруг себя купол чакры, все же сконцентрировался на своем весьма рискованном занятии. Быстро нащупав природную чакру в атмосфере, он вновь начал тянуть ее к себе. В этот раз это не заняло у него и полминуты, и вот Миямура уже сконцентрировался на ее поглощении, наблюдая, как она медленно проникает через точки тенкицу внутрь его тела и начинает потихоньку смешиваться с его собственной чакрой. Как это было и в прошлый раз, поначалу Изуми почувствовал легкий зуд по всему телу и, не забывая следить за состоянием собственного тела, стал потихоньку увеличивать количество поглощаемой им природной чакры, постепенно начав чувствовать покалывание тысячи уголок под кожей. Это продолжалось несколько минут, пока по лицу парня не начали скатываться капельки пота, а нахмуренный лоб покрылся легкой испариной от концентрации, которую Миямура вкладывал в этот процесс. Еще через пару минут Изуми, наблюдая за смешиванием, стал замечать, что хоть процесс и продолжался, но уже значительно замедлился. Поняв, что этот этап практически завершен, он приступил к следующему, тому, который до этого он не смог закончить должным образом из-за собственной слабости физического тела. Благо в этот раз он уже знал, что нужно сделать в этот раз, и в крайнем случае зелье помогит пережить ему процесс адаптации. Словно две змеи, скользящие рядом, постепенно они начали вращаться вокруг друг с друга, пока и вовсе не начали слияние, из-за чего разум парня пронзила неприятная боль, которая с каждым кругом стала нарастать, но одновременно с ней Миямура чувствовал и то, как мышцы стали под школьной рубашкой стали наливаться силой, а разум очищаться, чтобы уступить место все сильнее нарастающей боли. Каждую секунду она становилась сильнее, и так просидев еще целую минуту, Изуми стал замечать, как его собственные чакра-каналы постепенно начали краснеть, даже несмотря на то, что они принадлежали к его духовному телу. Еще спустя минуту они и вовсе стали чернеть, не сумев сдержать мощи, принятую его неподготовленным телом, из-за чего боль стала отдаваться не только в разуме Изуми, но начала отдаваться и по всему его телу, заставляя скорчиться в болезненном спазме. Однако процесс трансформации чакры был завершен уже на 1/3, и Миямура совершил свой первый глоток зелья. По всему телу парня распространилась расслабляющая нега, и боль отступила, позволяя перевести дух на пару коротких секунд. Однако вместе с этим осознанием вновь пришла и боль, намного сильнее, чем была до этого боль, заставляющая Изуми скривиться лицом и заскрипеть зубами, чуть ли не перекусывая трубочку, через которую он и мог пить зелье. Зелье. Возникло в его разуме напоминание о том, что уже стоит принять следующую порцию, что Миямура и сделал. Боль вновь отступила, и процесс был завершен уже на 2/3. Остался последний рывок. Так же как от боли очистился разум парня, его голову заполнили новые ощущения. Не только того, что он чувствовал нарастающую силу, но и кое-что другое. Тихий шелест листьев, шуршание каких-то зверьков в траве, храп одного из монахов в храме под ним. И он вовсе не слышал их, он чувствовал. Миямура всем своим существом ощущал все вокруг себя, его сенсорные способности стали возрастать. Лишь очистив разум от всепоглощающей боли, парень сумел понять, что теперь нет необходимости в куполе чакры, теперь он способен и без него чувствовать окружающую его природную чакру. Позволив куполу раствориться, Миямура ощутил невероятное облегчение от того, что хоть немного позволил своему мозгу разгрузиться от количества выполняемых им одновременно задач. Но несмотря на это, под градом не переставал катиться по его сосредоточенному лицу, заливая глаза, которые наблюдали за процессом внутри своего тела. И то, что он видел, было просто ужасно. Кровь, циркулирующая по венам, разогналась настолько, что почти начало бурлить и раскаиться. Мышцы начали раздуваться и грозились лопнуть, в то же время как духовные чакра-каналы вновь начали менять свой цвет в черный. Глоток, все вернулось к обычному состоянию, но в этот раз боль не отошла слишком надолго, из-за чего Миямура практически зарычал, но уже не мог остановиться, процесс слияния был практически завершен. Одновременно с невыносимой болью тело заполняло и чувство могущества, которое Изуми ощутил в прошлый раз, перед тем как Юка остановила его. Только Миямура даже не мог насладиться этим ощущением. Все тело словно пронзили раскаленные клыки зверя, кровь вскипала, внутри белых склер глаз полопались все капилляры, из них, как и из носа, полились тоненькие струйки крови. Чакра бурлила и завершала последний болезненный виток. Глоток за глотком Миямура поглощал зелье, стараясь хоть как-то нивелировать боль, но она не прекращалась и никуда не уходила. Казалось, с каждым глотком она становилась только сильнее. Зелье стало заканчиваться, и Изуми впервые задумался. Зачем? Единственное слово возникло в его наполненном болью разуме. Он практически начал забывать, зачем вообще задумал все это, зачем ему терпеть такую боль. И он сдался бы, если бы в его душе не раздался голос, не принадлежащий ни ему, ни Юке, ни кому-либо, кого он знал. «Ты хотел защитить». Просто ответил голос на заданный им вопрос, напоминая цель, ради которой он вообще затеял и ради чего терпит все это. Только Миямура не чувствовал, что такой простой фразы было достаточно мотивировать его, и голос не слишком молодой, но и не слишком зрелой неизвестной девушки понимал это. «Неужели простой боли достаточно, чтобы заставить тебя закончить? Разве ты не хотел стать сильнее и сделать то, что не смог сделать в тот день? Защитить близких и дорогих тебе людей? Так почему, когда у тебя почти получилось, ты хочешь сдаться? Разве это не та слабость, которую ты так презираешь? Есть ли смысл в том пути, который ты избрал для себя, если простая боль может просто так сломить твой разум и заставить отступить? Ты так и хочешь остаться слабаком и заставить их пострадать из-за своей слабости? Совсем как в тот раз», — печально произнесла девушка, и даже сквозь боль, застилавшую глазами, ему смог уловить такую эмоцию, как грусть в этом иллюзорном голосе, из-за чего его кровавый тенсиган вспыхнул с новой силой. «Да, помни это, никогда не забывай и не отступай от своей цели». Аура, распространившаяся от Изуми, покрыла собой всю территорию храма. Глаза сияли во тьме ночи, и медленно вокруг них стала проявляться черная обводка. «У тебя получилось, Изуми, ты сделал это!» — радостно оповестила его Юка об успехе, пока сам Миямура старался отдышаться с легкой улыбкой на устах. «Я никогда не сомневалась в тебе, ты такой молодец, мой дорогой, Изутян, Прим, последняя глава арки Киото. Если честно, и сам не думал, что она настолько затянется, но думаю, теперь официально могу заявить, что пролог окончен». Глава 56. «Я скучала. Так у вас что-то произошло? Почему ты так решила? Ты села слишком далеко от него. Просто совпадение». Устало пробормотала Хари, отвернувшись к окну, за которым уже давно мелькали пейзажи удаляющегося Киото. «Тогда почему все это время ты продолжаешь его игнорировать?» — прошептала Ишикова, глядя в затылок своей лучшей подруги. Безучастный взгляд, который сфокусировался на взволнованному лицу Юки в отражении окна автобуса, а после переметнулся на собственное, отмечая в нем темные круги под янтарными глазами, неумело скрытые толстым слоем косметики. Покачав головой, Кёка отвернулась от своего отражения и перевела взгляд на свою лучшую подругу. «С чего ты взяла, что я игнорирую его? Ты уже забыла, как утром Миямура заходил к нам? Он хотел о чем-то с тобой поговорить, но ты сказала, что занята». «Хайрымэф», — фыркнула девушка, вновь отвернувшись к окну. «Нам не о чем разговаривать». Хотела бы так ответить Кёка, но как бы не хотелось этого признавать, где-то в глубине души она была немного рада этому факту. Тому, что он приходил. Приходил уже точно к ней, а не как в прошлый раз. Неосознанно для самой Хари ее голова чуть повернулась назад, и спустя всего пару секунд ее глаза нащупали в толпе знакомую копну густых черных волос и широкую повязку, скрывающую эти удивительные глаза. Она простила его еще вчера. Целую ночь Кёка размышляла об этом, и как бы ни была тяжела мысль, что она вынуждена делить его с другой, девушка не смогла заставить себя ненавидеть его. Еще тогда, когда он только открылся перед ней, это осознание посетило ее голову, отчего она легко отмахнулась. Но когда он и вправду признал, что она не будет единственной, так еще и то, что у него уже есть любимая. Эмоции, ранее неизвестные ей, вырвались наружу. В основном это была ревность, печаль и даже злость. Но ревность зажглась в Хари лишь на секунду, на ее смену быстро пришла грусть. И лишь частичка ее принадлежала самой Кёка. Она и сама не понимала как, но на краткий миг в ее сознании мелькнуло осознание, чьи это были эмоции. Как бы она ни хотела оттолкнуть его от себя, послать куда подальше или, возможно, даже накричать на него, за то, что он и вправду надеялся, что она станет его второй девушкой, она не могла. Чувства, которые пришли после его признания в собственной любвеобильности, быстро перекрыли ее собственные. Хари чувствовала, что он и вправду раскаивается в своем желании сделать ее второй, но также чувствовала и его желание сделать ее своей. И не так, как это обычно хотят сделать мужчины с женщинами. Все, что она чувствовала, было бескрайней любовью к ней самой, и все это исходило от этого парня с удивительными, завораживающими душу глазами. Хри не понимала, как он это сделал и как передал свои эмоции ей, но какая-то иллюзорная связь, образовавшаяся между ними тогда, не позволяла ей даже подумать о том, что это какая-то его способность охотника или другой трюк. И если эти чувства и вправду принадлежали ему, если он и вправду настолько любил ее и готов был дарить ей эти чувства каждое мгновение, то, Хри думала, что нет ничего такого, если бы они и вправду стали бы парой. Естественно, лишь после того, как она своими глазами увидит ту, с кем должна делить его, лишь тогда она сможет принять окончательное решение все же остаться с ним или... по какой-то причине или для нее не существовало, а до того момента пусть еще побегает. Все же горделиво хмыкнула Хри, перед тем как отвернуться, когда ее взгляд скользнул по огромному плюшевому зайцу, которого этот бесстыдный парень сжимал в руках. Раздражение от осознания, для кого был этот подарок, никак не мог покинуть головы девушки. Хаэм наклонил голову Миэмура, смотря в затылок Тёка, которая игнорировала его все утро, и вновь перевел задумчивый взгляд к окну. Похоже, она все еще злится. Вздохнув, подумал про себя Изуми. Она это переживет. Просто ответила ему Юка, заставляя парня тихо усмехнуться. Мне бы твою уверенность. Буркнул Миэмура, закрыв глаза и уткнувшись щекой в макушку плюшевого зайца. Уже сегодня должно было все решиться. Сегодня он собирался раскрыть личность своей девушки Хри, из-за чего и чувствовал легкий мандраж. А как он не мог, если Тёка уже заняла определенное место в его сердце и мыслях? Ведь больше всего... после слабости, Миэмура ненавидел терять дорогих ему людей. С очередным вздохом подумал Изуми и, отмахнувшись от подкола Исикавы, все это время сидевшего рядом с ним, погрузился в сон. Стараясь быстрее приблизить долгожданный момент встречи с Ханаби и то, что последует за ним. Ведь нет никакого смысла рассуждать о возможных вариантах исхода. Нужно просто действовать. Медленно автобус приближался к старшей школе Катагири. Только завидев за окном знакомые пейзажи, ученики весело загалдели, из-за чего учителям пришлось быстро заставить их сбавить громкость. Хотя как учителям, скорее одной Курасави-сенси, единственной из двух учителей, кто всегда ответственно поддерживал дисциплину. Но под тяжелым взглядом, который ученики быстро замолкли, «Миэмура, давай вставай», зашипел на черноволосого парня его сосед, ткнув того между ребер локтем, и пусть Изуми ничего и не почувствовал, но осадочек остался. «Я и так не сплю, дубина», — с прищуром уставился тот на Исикаву, который просто пожал плечами с веселой улыбкой. «Ну прости, я же мог знать этого наверняка», — многозначительно посмотрел тот на глазную повязку Изуми, и только он хотел ответить однокласснику, на весь автобус раздался звук спускаемого воздуха тормозов. Автобус остановился, и в проход между сиденьями вышли учителя. «Ну что ж, вот мы и приехали», — начал Ясуда, сложив ладони перед собой и смерив взглядом всех ребят. «Надеюсь, всем все понравилось. Этот день и следующие у вас не учебные, поэтому перед возвращением к учебникам можете спокойно насладиться этой прекрасной осенью. Конечно, есть желающие помочь мне с этими ужасными бумажками, в особенност». Бам! На весь автобус раздался звонкий удар. Курасава-сенси постаралась не дать закончить фразу своему коллеге, из-за чего тот даже покачнулся. «На вашем месте я бы не расслаблялась. Помните, что в понедельник у вас будет проверочный тест». Суровым взглядом осмотрела она учеников. «Так, что на вашем месте я бы использовала ваш выходной с пользой. А теперь можете выходить. В проходе не толпимся, выходим по одному. До встречи на уроках». Кивнула им женщина и, схватив словно нашкодившего кота Исуду за шкирку, потащила его на выход из автобуса. «Чем будешь заниматься на выходных?» — спросил Миэмуру Исикава, пока они медленно следовали за толпой галдящих учеников, медленно выходивших из автобуса. «Проведу время с семьей», — просто пожал плечами Изуми. «О, круто. Слушай, а ты можешь попросить кое-кого из них?» — неловко замялся фиолетово-волосый, пока Миэмура, ухмыльнувшись, развернулся к нему. «Конечно, без проблем», — кивнул парень с повязкой, из-за чего глаза его одноклассника просияли. «Спасибо, ты настоящий друг. Пусть она уже и ушла в отставку, но я всегда мечтал получить ее авт. С тебя 50 йен», — с еще большей ухмылкой произнес Изуми, протягивая руку Тору. «Чё?» — выпал в осадок Исикава, пустым взглядом смотря на вытянутую ладонь. «Ты серьезно? А если Хината узнает, что ты тут продаешь ее автографы?» Цену бы хоть поднял. Да шучу я. Закатив глаза на слова своей системы, сказал Миямура, хлопнув одноклассника по груди. Будет тебе автограф. Ты и твои шуточки. Покачал головой Исикава, но после все-таки благодарно улыбнулся. Спасибо. Ага. Кивнул Изуми, наконец выходя из автобуса и сразу же активируя Тенсиган под повязкой. Нашел тебя. С теплой улыбкой пробормотал Миямура, смотря в определенную сторону через многочисленную толпу учеников. А, ты что-то сказал? Не расслышал его слов Тору. Забей, я не тебе. Ладно, пока. Увидимся в школе. Отмахнулся от одноклассника Изуми и, ловко лавируя между остальных ребят, двинулся к ней навстречу. Быстро толпа стала редеть, Миямура приблизился к самому ее краю и, наконец, выйдя из нее у самой арки, служащей входом на территорию школы, он увидел ее. Синие обтягивающие полные бедра джинсы, свободная белая футболка с небольшим видом на внушительное декольте, ярко-бежевый расстегнутый кардиган с закатанными рукавами, оголяющий тонкие запястья, хвостик завязанный в нескольких местах, перекинутый через плечо, пока остальные волосы цвета тени струились по ее спинке, сережки в форме колец и как завершение образа такие узнаваемые и самые прекрасные лавандовые глаза. На секунду у Изуми даже сбилось дыхание просто от того, что он увидел ее, Миямуру Ханаби, свою сестру и свою девушку. Сейчас она держала перед своим прекрасным, но в этот момент таким хмурым личиком телефон, и сердито печатала что-то в нем, совсем не замечая, что уже некоторое время ее очень внимательно разглядывает один, так похожий на нее саму черноволосый парень с повязкой на глазах и поистине огромным плюшевым зайцем в руках. Поэтому, перестав томить себя ожиданием, медленно Миямура двинулся к сестре. «Ха, ну зачем мне написывать, если я уже сказала, что никаких рейдов эти два дня?» Сердито пробормотала девушка, закатывая глаза и, отключив телефон, убрала его в сумочку, висящую на локте. «Идиоты, я жду брата, хватит уже отвлекать им». Зависла она на середине слова, когда подняла глаза в сторону толпы только, что вышедшая из автобуса и в отдалении от нее заметила, как в ее сторону двигается парень, которого она смогла узнать бы даже с закрытыми глазами, без активированного бейкугана среди нескольких сотен тысяч. Это был ее брат и ее парень Миямура Изуми. Он медленно шел к ней, смотря на нее в ответ из-под своей повязки, и его прекрасное лицо украшала улыбка тепла, которой так не хватало ей все эти дни, из-за чего она и сама улыбнулась в ответ и, игнорируя свое прерывистое дыхание, двинулась к нему навстречу. Даже несмотря на то, что с момента их недолгой разлуки прошло всего 3 с небольшим дня, но лишь раз увидев друг друга, брат и сестра не могли не чувствовать, будто для них прошло намного больше времени. Особенно для Изуми, который успел еще несколько дней провести в подземелье, этот срок и вовсе растянулся почти до недели. Поэтому, наконец, не сумев сдержать эмоции от радости встречи, охотница и парень с их способностями одновременно сорвались на бег и уже через секунду оказались в теплых объятиях друг друга. «Братик», — замурлыкала девушка, как только прильнула к его плечу своей мордочкой и, нырнув под его расстегнутый школьный пиджак, обхватила своего парня за его крепкую спину, стараясь прижаться к нему как можно ближе своим мягким телом. «Сестренка», — вторил ей Миямура, обхватив Ханаби за ее тонкую талию и, уткнувшись носом в макушку своей девушки, шумно вдохнул аромат ее шампуня с запахом нежной лаванды. «Я так соскучилась по тебе, всего 3 дня прошло», — с улыбкой прошептал Изуми, стараясь не показывать, что полностью разделял ее чувства, нежными поглаживаниями по шелковистым волосам Ханаби, каскадом спадающим по ее спинке. «И что, для меня даже это было как вечность?» — возмущенно воскликнула его сестра, отпрянув своим лицом от плеча брата. «А ты разве не скучал?» — наигранно надувшись, посмотрела она на парня взглядом снизу вверх, из-за чего Миямура не смог сдержать улыбки умиления. «Конечно, мне очень не хватало тебя», — кивнула Изуми, заглядывая в ее чистые глаза. «Хи-хи, ты такой сестролюб», — захихикала девушка, а Миямура с ухмылкой схватил ее за щечку, свободной от игрушки, рукой. «Кто бы говорил», — сказал парень, чуть оттягивая ее щеку. «Ну-у, хватит обижать меня», — обиженно буркнула Ханаби, хватая его за руку. «Не думаю, что от этого ты испытала хоть какой-то дискомфорт. Все равно нельзя поступать так с девушкой. С девушкой, которая может поднять машину и закинуть ее на 5-й этаж. Ну и что? И вправду, ничего». Покачал головой Миямура, вызывая у своей девушки улыбку, пока она смотрела на открытую от повязки часть его лица, в особенности на его тонкие губы, растянувшиеся в такой же, как и у нее, улыбке. «Изуми», — прошептала сестра, поднимая свои руки и кладя ладони на его лицо, — «мы не можем сейчас. Помни, что мы не одни», — с недовольством буркнул Миемура краем глаза, смотря на толпу, украдкой следящей за их взаимодействием. «Да», — огорченно прошептала Ханаби, но так и не убрала рук с его лица, а после и вовсе стала крутить его лицо из стороны в сторону, иногда хмурясь. «Мне кажется, или ты стал каким-то бледным», — пробормотала девушка, всматриваясь в нижнюю часть лица брата. «Бледным», — моргнув, переспросил ее Изуми. «Да будто твое лицо побледнело на несколько оттенков. Ты случайно не заболел? Ну, я попал под дождь недавно, но я прекрасно себя чувствую. Уверен, может, лучше к врачу?» «Нет, нет, я правда в порядке», — отрицательно покрутил головой Миемура, улыбнувшись сестре, недоверчиво смотрящей на него. Но все же через несколько секунд ее лицо разгладилось, и она вновь ярко улыбнулась ему. В это же время на краю толпы учеников стояли две девушки, наблюдающие за взаимодействием брата и сестры. И если в глазах одной читалось только умиление от этой картины, то в глазах другой стояли неопределенные эмоции. «Это ведь не может быть она, верно? Они же брат и сестра». Глава 57. «Неужели это она?» Выйдя из автобуса за своей подругой, Хари всеми силами старалась вновь не обернуться и не посмотреть на одного парня с повязкой на глазах, что и вправду было очень трудно для нее. Но даже несмотря на то, что она уже простила его, ее гордость давала о себе знать и требовала от девушки показать этому парню, что если уж он и выбрал ее, то с ней совсем не будет легко. Кёка очень хотелось заставить его побегать за ней и показать, что если она все же достанется ему и будет вынуждена делить его с другой девушкой, то он должен будет для начала добиться ее. Неважно, что он уже и так это сделал, заставив влюбиться в себя. «Нет», — яростно замотала головой девушка, стараясь отогнать от себя эти мысли и хоть как-то охладить собственное лицо, которое стало постепенно нагреваться. «Он не должен знать этого. По крайней мере, уж точно не сейчас. Он не должен узнать того, что она и вправду по самые уши влюбилась в него, в этого бесстыдного парня, у которого уже есть девушка, с которой она должна делить его. По крайней мере, не до того момента, как он не докажет ей ее ценность в его глазах и не расскажет, кто она такая, если ее личность нужно так тщательно скрывать». Поэтому, просто хмыкнув и в очередной раз укрепив эту мысль в своей голове, Хари с гордо задранным подбородком вышла из автобуса, так ни разу и не оглянувшись, и последовала за своей лучшей подругой. «Хари, ты чего?» — заметила странное поведение подруги Ешикова и удивленно уставилась на нее. Все-таки Хари очень редко ведет себя подобным образом, если только кто-то не ущемит ее достоинство. «КХМ, ничего», — неловко кашлянула Кёка, осознав, как она ведет себя перед подругой, и слегка покраснев. «Так чем будешь на выходных заниматься?» — запнувшись, спросила ее кореглазая девушка, стараясь сменить тему. «Не знаю, наверное, пойду погуляю по магазинам». «Пойдем вместе? Разве магазинов в Киото тебе было мало?» — подумала Хари, осматривая два пакета в руках лучшей подруги, и через секунду раздумий покачала головой. «Прости, не могу. Я все же последую совету Куросавы-сенсея и буду готовиться к практической», — немного приврав, ответила она Юки. «Ведь она умерла бы со стыда, если ее лучшая подруга узнает о том, что в перерыве от своего образа популярной школьной красавицы она обычная домохозяйка. Только Миемура знал об этом. И, ну почему опять именно он?» — смущенно подумала Кёка, признавая, что в последнее время все ее мысли были только об этом бесстыдном парне. «О-о-о, понятно», — немного грустно пробормотала Юки, не заметив странного поведения своей лучшей подруги. «Но ты все-таки одна из лучших учениц в нашем классе, так что, думаю, ничего страшного», — понимающе улыбнулась Ешикова, из-за чего Хари стало даже жаль, что она так ответила, но пока ее родители работают, для нее просто не существовало другого выбора. «По крайней мере, сейчас. Может, сходим вместе как-нибудь в другой раз?» «Конечно», — оживилась Юки, одарив ее своей яркой улыбкой, от которой даже на душе Кёка стало тепло, как от маленького лучика солнца, коим и являлась для нее лучшая подруга. Одним своим присутствием она всегда заставляла ее забыть обо всех своих переживаниях. «Но знаешь, тебе все же стоит хоть иногда вылаз. Ой, Хари, а это случайно не Миемура там?» — неожиданно прервалась на полусловие Юки, смотря в совершенно другую сторону от Кёка. «Где?» — тут же повернулась она в сторону, на которую ей указывала Ешикова. «Даже слишком быстро. И вправду там был он, с этим огромным зайцем, судя по всему, подарком для этой своей девушки», — в очередной раз с прищуром отметила про себя Хари, наблюдая за тем, как Миемура идет к арке выходу из школы. «Даже искать меня не стал, наглец. И это после всего, что сделал», — нахмурилась Кёка, но уже в следующую секунду удивленно расширила глаза и почувствовала, как ее сердце пропустило удар от картины, развернувшейся перед ней. Только что парень, который украл ее первый поцелуй и признавшийся в любви, медленно шел на выход из школы, даже ни разу не обернувшись в ее сторону, но уже в следующую секунду сорвался на бег навстречу черной стреле, которая, врезавшись в него, оказалась незнакомой и невероятно красивой девушкой. Только увидев сцену, развернувшуюся перед ней, Кёка почувствовала, как у нее засосало под ложечкой и внутри все похолодело. Ведь тот самый парень, которого она любила, парень, который обычно не проявлял никакого интереса к другим девушкам, кроме нее, так нежно обнимал другую. И видя все это, внутри Хари начало закрадываться огромное подозрение. Неужели это она? О-о-о, они такие милые. Юки же совершенно не разделяла чувств своей подруги и, казалось, была совсем не удивлена тому, что обычно отстраненный от всех в школе Миямура вообще-то обнимался с какой-то девушкой. «Юки, ты знаешь, кто это?» Сквозь собственное недовольство выдавила из себя Хари этот вопрос. «А ты нет?» Казалось, Ишикову это очень удивило. «Ну, если я спрашиваю, то очевидно нет». Немного раздраженно буркнула Кёка, смотря уже за тем, как эта девушка держит ее парня за лицо и очень внимательно осматривает его. «Правда не знаешь? Я думала, в школе всем известно, как выглядит черноволосая бестия». «Кто? Как ты ее назвала?» — пораженно воскликнула Кёка, схватив подругу за плечи, стараясь буквально вытрясти из нее ответ.